Глава 5. Индустрия туризма и поездки за границу. Иран – одна из самых недооцененных туристических жемчужин планеты Земля. Перекресток культур с историей длиной в 5000 лет сохранил сотни исторических памятников. Здесь вершили судьбы империи персидские цари, возводившие величественные города и дворцы – Пасаргады и Персеполь. Позднее именно Персия способствовала расцвету мусульманского искусства и литературы, и от того периода сохранились роскошные многоцветные мечети и всемирно известные произведения Омара Хайяма, Фердоуси, Джалаладдина Руми. Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО входит не менее 20 иранских достопримечательностей, и он постоянно пополняется новыми. Сегодня Иран – уникальный, незнакомый большинству туристов мир, где можно встретить и кочевников, живущих так же, как жили их предки сотни лет назад, и бизнесменов в дорогих костюмах, или ученых в новейших научных лабораториях. Тут есть на что посмотреть и чем восхититься. Хотя в целом в Иране преобладает сухой и жаркий климат, его территория так велика, что вмещает сразу несколько климатических поясов. Для запада и севера страны, включая Тегеран, Мешхед, Ардебиль, Казвин и тому подобное, характерна достаточно холодная погода. Города на побережье Каспийского моря отличаются умеренными температурами, а в южной части Ирана, включая Шираз, Йезд и города Персидского залива, жарко даже в январе. В Иране за один день можно попасть из зимы в лето. Порой, когда Тегеран засыпан снегом, в Бендер-Аббасе светит яркое солнце, а в Гиляне идет дождь. В Иране есть и зеленые леса, и полноводные озера, и травянистые долины, и, разумеется, великолепные горы и чарующие пустыни. Флора и фауна страны во многих местах уникальна. Иранские горные курорты известны во всем мире. Альпинизм и просто горные прогулки тут хороши как нигде. Туристов мало, природа не испорчена, виды великолепны. Предусмотрена инфраструктура для занятий самыми разными видами спорта. На побережье Персидского залива и на острове Киш можно заняться водным спортом, включая дайвинг и водные лыжи. При этом в Иране, стране достаточно авторитарной, число совершаемых преступлений в несколько раз ниже, чем в России. Неосторожному иностранцу грозят разве что карманники в толпе на базаре. Даже по ночам по улицам больших городов можно ходить без опаски. Полицейские всегда настороже, а специально для туристов созданы подразделения туристической полиции, куда можно обратиться с любыми вопросами. Казалось бы, с таким климатом и таким числом интереснейших мест для посещения туризм в стране должен быть развит не меньше, чем в Турции. Увы, этому мешают строгие исламские законы, а еще больше – санкции. С исламскими законами все более-менее понятно. Не каждая туристка захочет ходить под ярким солнышком в платке и в полностью закрытой одежде. Пивка на иранском пляже не попьешь. Алкоголь запрещен в стране в любом виде. Да и купаться женщинам можно исключительно в специально отведенных и строго закрытых от мужских взглядов частях побережья, а их в стране совсем немного. В общем, семейного отдыха не получится. В свое время бывший президент Ирана Али Акбар Хашими Рафсанджани с целью оживления экономики предложил создать свободную зону для иностранцев на острове Киш в Персидском заливе. Там туристы могли бы отдыхать так, как привыкли, с алкоголем и девушками в бикини. Разумеется, иранским гражданам вход туда был бы закрыт. но правительство отклонило предложение. Сохранение имиджа исламского государства посчитали более важным, чем экономические соображения. Но санкции мешают наслаждаться иранскими красотами и тем, кто не особенно заинтересован в пляжном отдыхе с коктейлем в руках. В Иране невозможно выкупить номер в гостинице через международные системы бронирования, ведь ни один иранский банк не может принять платеж с иностранной карты. По этой же причине рейсы иранских авиакомпаний не отображаются на зарубежных сайтах по поиску билетов. Конечно, иностранные авиакомпании также летают в Иран, а билеты Iran Air или Mahan Air свободно продают их зарубежные представительства. Но в век относительно недорогих перелетов туристы предпочитают быстро бронировать что-нибудь подешевле, не посещая офисы авиакомпаний. По причине все тех же банковских санкций заранее приобрести внутренние билеты на самолет, поезд или автобус, находясь за пределами Ирана, без посторонней помощи практически невозможно. В результате большинство туристов оформляет поездки через турагентства, а это дороже, и в эпоху самостоятельного и независимого туризма многих отталкивает. Иранским турагентствам работать тоже непросто. Пока еще слишком мало сделано для ослабления бюрократии в этой области. На каждом этапе работы требуется уйма лицензий и разрешений, а малейшая ошибка или несоответствие жестко наказывается. Агентство несет полную ответственность и за неправильное поведение туриста на случай, если он будет нарушать местные нормы или вдруг откажется носить хиджаб. Для мужчин тоже предусмотрены запреты. Нельзя носить шорты, ноги следует закрывать полностью. Возникает замкнутый круг. Иностранные туристы не едут, отрасль в убытке, новые отели и курорты не строятся, и система не развивается. Иностранцы, успевшие побывать в Иране, хором отмечают, что люди там отличные, а вот сервис никакой. Нет сервиса – нет туристов. Нет туристов – нет вложений. В других странах Ближнего Востока туристический потенциал развивали на государственные средства, но в Иране все немного сложнее. Поскольку он считается центром шиитского ислама, правительство делает ставку на паломнический туризм. И потому шикарные пятизвездочные отели строятся, например, в иранском городе Мешхед. Там расположен мавзолей имама Ризы, притягивающий шиитов со всего мира. А вот в интересных для обычного туриста Тегеране или Исфахане пятизвездочных и даже простых четырехзвездочных гостиниц остро не хватает. Санкции, разумеется, не дают зарубежным гостиничным сетям войти в Иран. А ведь именно эти западные гиганты устанавливают стандарты в индустрии гостеприимства. И еще важен приток зарубежных гостей, особенно путешествующих с деловыми целями. Но деловые связи Ирана с миром нарушены санкциями. Местные инвесторы понимают, что в роскошных отелях с западными стандартами пока будут останавливаться в основном иностранцы. Раз их нет, нет и смысла вкладываться. Сами иранцы предпочитают неказистые трехзвездки. Сказывается не самый высокий уровень жизни населения. Нельзя недооценивать влияние санкций на иранский транспорт, особенно на авиаперелеты. Гражданский флот неуклонно сокращается, и цены на билеты растут. Часто билеты необходимо приобретать как можно раньше, и не исключены резкие изменения в расписании. Автомобильный транспорт, основное наземное средство передвижения в стране, тоже не так безопасен, как хотелось бы. Хотя бы потому, что санкции ограничивают рынок иномарок, а иранские бренды стремятся экономить на всем, ведь бюджет у большинства иранцев невелик. Не стоит забывать, что для туризма чрезвычайно важен имидж страны. И косвенные санкции со стороны западных СМИ тут крайне вредны для Ирана. Признайтесь честно, с чем именно у большинства россиян ассоциируется Исламская Республика Иран? Уж явно не со спокойным отдыхом. В голове мелькают верблюды, террористы, женщины в чедрах и бьющиеся лбом об пол фанатики. Именно такую картинку десятилетиями транслировали западные СМИ. И Россия, не имея прочных связей с Ираном, особенно не тратилась на журналистов и корпункты в стране. Многие новости приходили к нам в западной обертке. И большинство других развитых стран также видели Иран исключительно через западный объектив. В результате страна с куда более серьезным культурным и туристическим потенциалом, чем разрекламированные Турция с Египтом, совершенно неизвестно российским любителям красот и древностей. А ведь отдых в Иране чрезвычайно интересен. Иран – страна специфическая, но все его реальные и мнимые опасности никоим образом не касаются иностранных туристов. Правда, есть категория иностранцев, которым действительно туда приезжать нежелательно. Как правило, это люди с двойным гражданством. Иранцы из США, Великобритании, Канады. Но тут речь идет о политических играх, которые других туристов не затрагивают. Есть такая печальная тенденция. Многие западные страны под предлогом санкций отказываются возвращать Ирану крупные денежные суммы. Для получения этих денег иранское правительство также начало применять незаконные, но весьма эффективные методы. Так, например, Великобритания задолжала Ирану около 400 миллионов фунтов стерлингов за оружие, недопоставленное в Иран в далекие 1970-е годы. Сумма, прямо скажем, немалая. И в 2016 году англичанку с персидскими корнями Назанин Загари Рэдклифф, приехавшую в Иран навестить родителей, отправили в тюрьму по абсурдному обвинению в заговоре с целью свержения иранского правительства. Британский паспорт не мог ее защитить. Обычно иранцы сохраняют свое гражданство и въезжают в страну по иранским паспортам, тем самым на время визита считаясь исключительно гражданами Ирана. Сам факт того, что Загари Рэдклифф освободили в 2022 году, сразу после того, как Великобритания выплатила те самые 400 миллионов фунтов, доказывает, что ни о каком заговоре речь не шла. Девушку просто использовали как заложницу с целью вернуть государственные средства. Этот случай не единичный. Несмотря на все сказанное ранее, к 2018 году на туристическую индустрию приходилось 6,5% ВВП Ирана. В 2021 году показатель снизился до 4,5%, но таковы были последствия пандемии. В 2019 году Иран посетило 432 тысячи туристов. Официальная статистика гораздо выше – 8,8 миллионов человек. Но надо учесть, что многие города Ирана являются центрами паломничества для мусульман-шиитов, и к ним стекаются сотни тысяч верующих из Ирака, Азербайджана и Афганистана. А их сложно назвать туристами в общепринятом смысле слова. Рост популярности Ирана среди туристов из западных и азиатских стран был отчасти связан с падением курса иранского риала, что сделало отдых для иностранцев куда дешевле. Но и правительство Ирана в условиях ужесточения санкций обратило взоры на туризм. Были предложены различные послабления визового режима, а для граждан некоторых стран визы и вовсе отменили. По числу посещающих Иран туристов Россия сегодня на 14-м месте, 0,5% от общего их числа. Для граждан Российской Федерации визы сохранили, хотя туристам в составе организованных групп они теперь не нужны. Компания-организатор получает единую визу на всю группу. Впрочем, процедура получения иранской визы и так чрезвычайно проста. Турист получает разрешение через электронную систему, прилетает с ним в один из иранских международных аэропортов и уже на месте ему проставляют визу. Причем иранские визы не вклеиваются в паспорт, а выдаются отдельно, и штампы о пересечении границы нигде не ставятся. Иранцы понимают, что многие страны мира относятся к таким отметкам в паспортах с чрезмерным вниманием. Конечно, годы пандемии заметно подорвали туризм в Иране, как и повсюду в мире. Но с 2022 года индустрия начала постепенно восстанавливаться. Возникает закономерный вопрос. Разве внутренний туризм в такой огромной стране не может частично компенсировать недостаточный поток иностранных гостей? Проблемы иранского внутреннего туризма немного похожи на проблемы российского. Неразвитый сервис и дороговизна. На острове Киш стоят роскошные отели с чудесными пляжами, но средний иранец не может позволить себе провести там отпуск. Даже поездка в Турцию или Армению с Грузией — эти страны популярны, поскольку иранцам для их посещения не требуются визы — нередко обходится дешевле, чем отдых в родной стране. Важны и местные традиции. Если в России принято отдыхать летом на южных морях, то у иранцев все наоборот. В отпуск едут во время местных новогодних каникул март-апрель и на север. Север Ирана — побережье Каспийского моря и самая зеленая часть страны. Если россиянам в течение года не хватает жары, морей и пляжей, то иранцы мечтают о лесах и лугах. На севере жители Ирана снимают виллы, деревенские домики, отдыхают в тени деревьев, пробуют вкусные местные блюда. Жители севера Ирана традиционно считаются менее консервативными и более открытыми. Сказалось большое количество контактов с иностранцами, включая и соприкосновение с Россией. Но цены в Новый год взлетают до небес, ведь в путешествие отправляется буквально вся страна. Кто не успел, старается отдохнуть в другое время. В иранском календаре много нерабочих дней. Но эти праздники, как правило, представляют собой траурные дни, когда полагается скорбеть по тому или иному шиитскому имаму или, например, по первому верховному лидеру государства – имаму Хомейни. Разумеется, простые иранцы стремятся использовать несколько выходных дней подряд для путешествий и отдыха. Это не очень нравится правительству страны. Ведь в дни траура полагается сидеть и печалиться, а не развлекаться. Такое несоблюдение исламского этикета говорит о том, что стабильной поддержки населения у властей нет. В связи с этим иногда даже перекрываются ведущие на север дороги. А еще в средствах массовой информации запрещено рекламировать, например, дубайские пляжи. Чтобы законопослушные иранцы не думали о всяких зарубежных непотребствах. А как сами иранцы отдыхают за рубежом? Увы, поездка за границу для среднего иранца – это настоящее приключение. В мире крайне мало стран, куда с иранским паспортом можно было бы въехать без визы. А визу иранцам дают неохотно. Не секрет, что иранская молодежь спит и видит, как бы сбежать и остаться за рубежом. Даже в России Иран внесен в список так называемых миграционно опасных стран, Впрочем, туда же включены и Индия с Китаем. На самом деле, иранцев в Россию приезжает не так уж много, но процент невозвращенцев выше, чем в среднем по многим другим странам. У России в Иране хотя бы имеется посольство и пара консульств. А вот у большинства западных стран своих представительств в Исламской Республике нет. Чтобы получить визу, иранцам приходится сначала отправляться в поездку в Турцию или ОАЭ. Причем каждого там тщательно интервьюируют, снимают отпечатки пальцев и подвергают другим малоприятным процедурам. Если турист едет через агентство, оно может попросить его оставить крупный денежный залог, ведь именно агентство будет наказано в случае, если иранец не вернется. Для поездки в некоторые страны, например, в Великобританию, еще не так давно требовалось вполне официально заблокировать у себя на счете крупную сумму, предоставить документы о наличии недвижимости и тому подобное. Иногда документов и гарантий требуется так много, что и тут приходится прибегать к помощи посредников, претендующих на гонорар. Известны случаи, когда за обычную визу в одну из западных стран иранцы вполне легально платили около 10 тысяч долларов. При этом в самом Иране действует налог на выезд. За право покинуть родную страну необходимо выложить определенную сумму. Поначалу небольшую, но чем больше поездок в течение года, тем дороже становится каждый выезд. В какой-то момент размер налога за повторные поездки вырос до 200 долларов, что вызвало резкое недовольство иранцев. Налог быстренько сократили, но что помешает увеличить его вновь? Кроме того, прямые авиарейсы из Ирана осуществляются далеко не во все страны мира. И связано это не с географическими, а с политическими, частично и санкционными, ограничениями. Лишь лимитированное число зарубежных авиакомпаний летает в Иран. Например, там не работает Люфтганза. А чем длиннее и сложнее маршрут, тем дороже пассажиру обходится перелет. Наконец, наличие билета и визы еще не гарантия, что иранца пустят в страну. На паспортных контролях документы граждан Исламской Республики не любят. В 2017 году Дональд Трамп одним росчерком пера наложил запрет на поездки в США для всех иранцев. От ученых, политиков и режиссеров до простых граждан, собиравшихся в гости к родственникам. Запрет сняли только в 2021 году, когда президентом стал Джо Байден. Зарубежные правительства с гражданами Ирана вообще не церемонятся. Были случаи в Турции и Дубае, когда иранцам, всерьез вложившимся в местную экономику, отказывали в виде на жительство, а то и просто отбирали приобретенное в стране имущество. Подведем итоги. Как санкции повлияли на туристическую индустрию Ирана и на путешествия самих иранцев за границу? Первое. Хотя традиционному пляжному туризму в Иране мешают исламские законы и традиции страны, влияние санкций также заметно тормозит развитие туристической индустрии. Финансовые ограничения на переводы в Иран не дают возможности напрямую забронировать билеты или отели в стране, вынуждая прибегать к помощи посредников, что повышает стоимость поездок. Второе. Частью западных санкций можно считать намеренное создание негативного имиджа Ирана как страны небезопасной и населенной фанатиками-мусульманами. Такой образ отталкивает большинство потенциальных туристов, несмотря на огромные природные, культурные и исторические богатства страны. Третье. Относительная изоляция, отсутствие полноценного туристического потока и нежелание крупных компаний, включая сети отелей, начинать бизнес в стране, находящейся под санкциями, ведут к деградации стандартов сервиса и непониманию общемировых требований к туристической индустрии. Это, в свою очередь, тоже отталкивает туристов и еще больше снижает привлекательность туристических объектов для и без того немногочисленных инвесторов. Четвертое. Внутренний туризм не может полностью заместить приток зарубежных гостей в связи с особенностями культуры и нежеланием, отсутствием возможности у местного населения тратить много денег на отдых. Кроме того, отдых в Иране в глазах иранцев проигрывает по цене и качеству отдыху в соседних странах – Турции, Грузии, Армении. Пятое. В целом, поездки за рубеж для иранцев затруднены из-за повышенного внимания пограничного контроля, проблем с получением виз в большинство западных стран и необходимости серьезных финансовых вложений для оформления документов. В стране действует и налог на выезд, увеличивающийся с каждой новой поездкой в течение одного года.